Простой сруб 10 на 10 метров на одну гостиную, две спальни, санузел и кухню. Надо добавить, что санузлу плотники очень удивились, их ставили лишь в богатых домах, но я-то жил в России и знал, как сделать из ничего, что-то. Конкретно под самим санузлом была, простите за подробность, дырка, хотя правильно говорить технологическое отверстие, как меня учил говорить наш трудовик в школе. Вот в эту самую дырку и уходила вода из душа, благо шаровый кран по типу для бочонков с пивом в салоны давно был известен. Умывальник с подобным же краном был в виде ведра, воду надо заливать самостоятельно, как и в бочку для душа ванны, которые я объединил. Трубы отвода были из распиленного бревна, благо сделать в нем отверстие для профессионального плотника не проблема в 19 века, как и скрепить между собой, так дабы не текли. С унитазом вообще не парились, сделали помост, на котором сидеть по типу, как в туалетах типа сортир на даче. К нему на петлях прибили обычный стульчак, который тоже вырезать не было особой проблемой для профессионального плотника, как и крышку, и того все накрывалось и закрывалось. Далее дом утеплялся и отделялся этим самым утеплителем от санузла, благо юг, потому зима плюс 12, иногда и крайне редко 5-6 градусов, что не позволит в нем замерзнуть даже в холодное время года. Понятно, воду в резервуарах при минусовой температуре надо сливать, ибо дует и внутри, при 5 на улице вполне может быть и 0 градусов, что достаточно для образования льда. Постепенно в течение года удалось застеклить окна, положить черепицу. Печь опять же самостоятельно ставил, а касательно готовки на кухне прикупил себе обычную керосинку, как легко догадаться, работала плитка на керосине. Пожалуй, впервые за 2 года попадания я был счастлив. Нет, богат не был, даже не приблизился, но именно счастлив безусловно. Вот так одним зимним вечером, наслаждаясь теплой ванной при плюс 12 на улице, заметил, как подобрался мой пес, зарычал. Мы жили вдвоем в доме, и Бакс всегда был рядом с хозяином. Мой участок на 2 акра стоял частично над рекой, имел достаточно пологий спуск, чем я и воспользовался, делая свой санузел. Вода и нечистоты стекали по данному спуску в реку. Потому, схватив одежду, приказал собаке вперед и открыл люк слива под унитазом. Собакин выбежал на волю, я же, выкинув свои шмотки и пояс с револьверами, прыгнул за ней, люк закрылся, ибо был на петлях, и если о нем не знать, то не сразу и найдешь. Переодевшись и опоясавшись оружием, стал подбираться к своему дому. Возле него было 4 лошади, и это было явно не мое богатство. Из дома вышли 4. Где он, Билли? Я видел, как заходил в дом и не выходил из него. Черт, как можно было пропустить выход этого бродяги из дома? Разговор шел на повышенных тонах. Ты понимаешь, этот ублюдок уже больше года охотится за черномазами, да у него только наград 1000 на $10. Слыша такое, подумал, вот же мудаки, даже считать не умеют. Хотя стало понятно, откуда у меня ближе к ночи нарисовались незваные гости. Надо полагать, такие же охотники за головами, как и я, только менее удачливые. Я вышел из-за угла, благо дом был по моему проекту, те придурки стояли на крыльце, а крыльцо было сделано таким образом, что можно было стоять лишь в ряд и, вытянув две руки вперед, начал неприцельную стрельбу. Несколько секунд и все закончилось. Они, конечно, прикрывали друг друга телами, но стрельба примерно с 4 метров с двух рук не оставила шансов на выживание, мертвые падали, а живые получали пулю. Мне пришлось действовать очень быстро. В первую очередь обшарил карманы покойников, денег оказалось до удивления много. Один порадовал $15, наверное, главарь Т.К. 5-долларовые монеты были из серебра. Двое других дали более скромный улов, бумажные доллары, но в общей сумме $40. Снял с них оружие, теперь оно пригодится мне, освободил от патронов, забрал себе ножи. На конях преступников были ружья, причем, видимо, у главаря отличное буконьерское. Подумав, вернулся к трупам, вот же заметался, освободил от обуви, ибо моя только на выход была лучше. Задумался и вообще раздел до исподнего, все в хозяйстве сгодится. 2 лошадей оставил привязанными к крыльцу, а на 2 других привязал по 2 трупа негодяев. Оседлав своего мустанга и отправился в город, сам-то я вроде, как горожанин, но живу на окраине, на отшибе, потому и земля такая дешевая. Кстати, отчего мустанга с большой буквы? Горожане меня посчитали чудаком, но своего мустанга я так и назвал мустанг, юмора не поняли, но я-то знал, что когда-то будет такая машина в США, которая будет считаться крутой, так почему не опередить время? Пусть без машины, но на мустанге. Пусть мой волосатый мопед и имеет 1 лошадиную скорость. потому довольно быстро добрался до офиса шерифа, благо лошадки с преступниками были привязаны к моему верному байку. Меня там уже ждали, дело не в сотовой связи или телепатии. Пока я провозился, шериф и помощники двинулись к офису, решили лучше вооружиться и двинуть посмотреть, а кто там собственно стрелял. Однако делали все размеренно и не спеша, потому я и явился вовремя. «Гриффин, на меня напали», — обратился я к шерифу. «Что случилось в Джимми?» «Да вот четверо придурков, пробей их по базе, кажется, я видел их морды в разыскиваемых списках». Надо сказать, что списки я реально смотрел, подумывая стать охотником за головами преступников, но, увы, конкретно про этих врал. Дело в том, что одно дело перестрелять бедолаг, что случайно забрели на твою землю, другое — бандюков. «Разгружай Джимми», — приказал шериф Гриффин, что я и сделал. Каким же было мое удивление, когда шериф, сверяя списки, присвистнул: «Ну ты даешь, сорвал джекпот». Оказалось, это банда кровавого Гарри, за голову которого назначили $3000, а за каждого члена его банды дополнительно $500, а их было четверо. Зачем я это уточнил? Сам главарь тянул на две штуки зеленых, а три его шестерки на 1-5 штуки зелени, что в сумме давало 4-5 тысячи баксов. Понятно, где-то в Нью-Йорке куда значимым баблом ворочили, а вот в своем захолустном городке я стал одним из самых богатых жителей, причем стал в одночасье, вот же счастье привалило. Нет, понятно, в округе были богатые плантаторы, некоторые даже с сотней рабов, что делало меня в сравнении с ними нищебродом. Вот только они жили на своих плантациях этакими королями, где решали, кто будет жить, а кому умереть, имели даже личные армии. Ибо иметь даже 50 рабов и не иметь хотя бы 5 те ковбоев со стволами на зарплате, можно проснуться, а твоя голова в тумбочке. Далее все завертелось, как в сказке, ибо, понимая, что сегодня в ночь мне никто денег не даст, уехал домой и провалился в сон. По пробуждению забрал 4 лошадей из конюшни, которые принадлежали бандитам, и поехал в город. Не просто так я прожил несколько лет в 19 веке, знал стоимость моих новых байков. Если 3 мустанга шестерок главаря и были отличными, но были только лишь мустангами, потому стоили лишь $15, но лошадник за столько не купит, ему требуется свой барыш поиметь. Потому предложил взять 3 лошадок и обменять мне их на 2 хамулов. Надо понимать, что мул в среднем стоил $20, мог доходить до 25 тысяч, ценился за выносливость. Я взял средние паршивости за 20 ку, отдав 3 мустангов ценой $45, итого лошадник был в наваре на 5. Конь главаря был строевой породы и, скорее всего, шел за $100, но я отдал за 70, ибо подозревал, он ворованный. Потому, если бы и не устроила нашего лошадника сделка с прибылью всего в $5, но вместе с покупкой волосатого байка кровавого Гарри он получал уже $35 прибыли, но я обломал, запросив упряжь на мулов. Тут уже вновь лошадник заупрямился, но упряжь на моего красавца, себе забрал упряжь с коня главаря, она была лучше, и 3 дополнительные с коней его миньонов дали мне положительный ответ. Итого, ограбив по карманам убитых, получил 15 серебром от Гарри плюс 40 от его братков, в сумме 55, плюс за жеребца глав бандюка еще 70 гринов, что уже в сумме дало 125 бачей. Затем была поездка в банк вместе с шерифом. Понятно, банк не имел, может и имел, но не имел желания выдавать наличность, такой суммы наличностью. Я без проблем согласился положить деньги на счет при условии заведения чековой книжки. Далее был визит к мэру, который обошелся в $120 тысяч. Я купил соседний с моим стандартный участок на 12 акров. Итого мои 2 участка земли составили 14 акров или примерно 5-6 гектар. Шматье бандюков и тем более оружие с патронами продавать не стал. Купил газету и обратил внимание на продажу рабов. Мне понравилось объявление о продаже 4 негритянок за $1500, если покупать оптом. Заехал в лавку торговца, заказал нужный инвентарь, всякие там мотыги, косы, вилы и прочее, матрасы для рабов и одежду. Надо понимать, негры одевались иначе, чем белые. Даже если человек оборванец, то одевался, как белый. Это лишь я бродяжкой умудрился себя опорочить, нося соломенную шляпу, как черномазый, но ребенку простительно, тем более в сложной жизненной ситуации. Также решил купить молодого и, как писали, сильного негра за $400, итого на рабов вышло 1900, плюс расходы на инвентарь, семена, одежду, оборудование бараков. А бараки уже были. Конюшня моего мустанга в землянке и землянка, которая ранее мне была домом. Потому стройка не требовалась, а вот инвентарь и прочее влетело в копеечку, обойдясь в еще 2100 баксов, и того на счету по чеку оставалось лишь $500, вот так быстро мне удалось промотать свое состояние. Причем и на эти 500 баксов у меня уже были планы. Если банк считал себя особо хитрым, не выдавая наличность мне, пусть попробует отказать уважаемым плантаторам или уважаемому торговцу в городе обломиться. Теперь касаемо траты в 500 баксов, я надумал нанять своих ровесников. Надо понимать, 15-16-летние оболтусы из бедных семей уже работали рядом с папаней, и если он получал $40 в месяц, то малолеткам никто так не платил, ла на них экономили, выплачивая 20-25 баксов в месяц. Можно пожаловаться в спортлото, но его еще не изобрели, а трудового кодекса не было. Не желаешь работать за такие деньги, сиди дома бесплатно. Понятное дело, по документам мне все так же было 21, а реально 13-14 лет, потому парни 15-16 лет немного постарше меня, но не критично. Зная население нашего городка, заехал в эти семьи, почтительно поговорив с хозяйкой дома. Мое предложение было простым, выгодным, хотя в некотором смысле типичным для юга США. Мне требовались ковбои, они же охрана, потому и в кавычках скот пасти на 14 акрах безумие при наличии большого стада, если же стадо мелкое, бессмыслица. Пасти надо было негров, следить, как работают, дабы не убежали, и понятно, в случае надобности наказывать. Именно для этого мне требовалось оружие, а мулы, когда не пашут или не на работе, бегают куда быстрее людей, потому годятся моим ковбоям, как волосатые байки. Глава 5. Джимми Фишер становится плантатором. Выправляя бумаги на новую землю, я таки решился и изменил официальное имя. Теперь я был Джимми Фишер, ведь кто я был такой? Сирота и бродяжка, который сбежал из приюта. Близких и родных у меня нет. Записи о том, кто я собственно такой, тоже. Лишь мое свидетельство, что зовут Джимми Фишер, но мое слово немного сейчас значило. Точнее, как стал плантатором, некий вес получило. Однако бумажка, где прямо говорится, что я Джимми Фишер, куда серьезнее любых слов. Вскоре приехали парни, приехали на мою плантацию, и их было целых 8 штук. Откуда столько? Все просто, я заехал не в одну семью. Сразу приказал построиться, некоторые выполнили быстро и без вопросов, другие проявили характер, но я их не послал, просто поставил галочку у себя в подсознании. Затем был опрос, и в результате отсеялось 6 пацанов, а двоих смышленых и физически развитых оставил. Мы оседлали 2 хамулов и моего мустанга и отправились за покупками по адресам, указанным в объявлениях в газете. Понятно, пацанва была просто счастлива. Попасть в охрану к плантатору было огромной удачей, которая не всем парням из бедноты светила. Парадокс, ибо только из бедноты в такую охрану и набирали. Другое дело конкурс, отбор, все дела, разнорабочие и грузчики всегда требовались. В среднем такой охранник плантации получал от 50 до 60 баксов, хотя если хороший следопыт, палач или стрелок, ибо охрана порой нужна была и от белых, цена работника могла быть значительно выше. Вот только 15-летних малолеток, без опыта работы в такой сфере, без особых навыков стрельбы, откуда она в бедной семье патроны денег стоят, их просто никто бы не нанял. Вообще редко такие малолетки, как я, богатеют. Да и для меня это было рождественским подарком. Потому зарплата, как у бати, в 40 баксов, вместо 25 с последующим карьерным ростом и ростом зарплаты их устраивала. Более того, я сразу выдал вооружение, каждый получил по ружью, благо их было с запасом и по револьверу. Основным же оружием был кнут. Как обычно проходила такая работа в маленьких поместьях, где малое число рабов, вот у меня всего 5 терл. На дежурство заступал один работник, второй был дома и занят своими делами. Вместе с одним ковбоем я работаю весь день, могу куда-то послать по заданию, например в город за оборудованием или покупками, сам же слежу за рабами. К вечеру он свободен и уезжает домой. Второй же приезжает вечером и дежурит до утра. Смену 2 на 2 не вчера придумали. Итог: 2 дня один работает днем, второй ночью, затем меняются. Как нетрудно заметить, даже выходные есть. Потому работа желанна, на плантации его и кормит. На переговоры с плантаторами меня не пустили, но негритянок продали без проблем, через управляющего, его удовлетворило получение чека. Ибо историю о том, как резко разбогател известный городской нищий, а в последующем ловец черномазых в некотором смысле местный дурачок на ранчо уже знали. Он знал на счету у меня есть деньги. Негритосок с парнями я послал к себе домой. Казалось бы, смена 2 на 2, отчего сразу двое на дежурстве, ну так трудового кодекса нет, иногда хозяин, например, когда сбежал негр или нужно купить черного дерева, вызывает, а у них сегодня первый рабочий день, потому так и вышло. Сам же поехал на другую плантацию закупить единственного мужчину, который пока будет работать на меня. Понятно, в поле более выносливый мужчина, и я с этим не спорю, но есть несколько крупных «но». У меня всего-то 14 огородов, если мерить, какие были размеры личных участков у колхозников при СССР. Распахать их при 2 мулах и 1 негре можно за неделю. На 1 муле он пашет, на 2-м я с моим помощником. Это не напрягаясь, если с напрягами для негра дня за 4. Далее женщины вполне могут засеять участок. Тем более выращивать сахарный тростник я не собирался, ибо нахрена и главное зачем, попаданец я или погулять вышел, нет никакого прогрессорства не будет, ибо денег нет. Зато посадить хлопок и огород для пропитания всей моей банды вполне себе реально, ибо мы закупили кур, негры ведь любят курятину, нам же пока выбирать не приходится, какое мясо есть. Кукурузу будем сажать, картофель, ибо мне привычно в пище, капусту, арбузы т.е., вопроса пропитания меня, моих парней и негров не должно стоять. Остальное засеять хлопком, им торговать выгодно, а размеры моего участка настолько малы с точки зрения плантаторов, что я не конкурент. Бабы вполне себе могут хлопок собирать вручную. Не надо забывать про негра, когда сбор урожая и его кину на оставшиеся 5 гектар, да и парни мне помогут, ибо куда они денутся с подводной лодки, да пару раз в год страдать т.е., сбор урожая, но остальное время балдеть, банально присматривая за черномазами, жрать до пуза и получать зарплату, которая им еще 3 года светить не будет. Зато за это время так развернусь, что и зарплату повышу, и ребятам работать не придется, станут старшими в группах моих ковбоев. Итого пока суть, да дело, пока мы все утрясали, прошла неделя. Вот через неделю парни вышли в обещанный им режим работы 2-2. Некоторые скажут, что я обезумел и разорюсь через 6 месяцев, но они забывают, что вполне себе наладил ловлю рыбы, верши, закидушки и прочее, плюс ловля рабов дает от 40 баксов в месяц, да налаженное все по приему металла и обмена его фактически на рыбу, скупаю по бартеру дешевые мечты мальчишек у торговцев, дает 30 зеленых бумажек, итого я теряю лишь 10 ку в месяц. Понятно, на меня что-то уходит, но всяко не по 50 баксов в месяц сливаю. Потому хватит, не на 1 год, а если активно тратить всего на 1.5, потому могу спокойно пожить в роли плантатора. К тому времени, надеюсь, уже продам пару урожаев хлопка, чем закрою дыру в бюджете. Надо понимать, хлопок дает выхлоп 2-3 тонны с гектара, понятно, хлопка сырца. Если считать минимальный урожай в 2 тонны, то с 5 гектара ожидается 10 тонн, а закупочная цена за тонну сырца 150 баксов или 1500 в год по минималке. Если урожайность будет по 3 тонны, может быть и выше, но плохие удобрения и ручной труд учитывает ГГ, то 2 250 долларов, что значительно больше, чем сейчас есть на счету, главное как-то перебедовать до первого урожая. Если же просто расслабиться и получать удовольствие, то можно жить мелким фермером, почти плантатором и наконец наслаждаться жизнью. Понятное дело, у меня здесь нет компьютеров и интернетов, даже телевидение не завезли. Радио и то развлечение для очень богатых джентльменов. 8 джентльменов, ГГ ошибается насчет радио, его еще только изобретают, разумеется, радиостанций никаких нет. Он путает конец 19 века и его начало, ибо не попаданец, знающий все в стиле Мартина Сью, родного брата Мири Сью, и то в каком Нью-Йорке. Зато есть простая и понятная жизнь. Можно ездить на сафари, отлавливать черножопых, совсем не запрещено, ловить рыбу просто в свое удовольствие, а какая тут шикарная рыбалка. Или вообще представить себя на курорте, гонять на речку купаться, чем тебе не вечные каникулы, кушать вкусное со своего огорода, наслаждаться куриным мясом и повышать навык кулинарии у своей негритянки-поварихи. Тем более она заинтересована в этом. Понятно, пока несколько лет надо и в поле работать, и на кухне, и по дому, но понимает очевидный факт. Она будущий нигерхаус. Так и мой мужичок прошел психологическую обработку. Я ему объяснил, что до 2-3 года он поработает, как в целом и привык работать, и будет тяжко. Зато потом мне понадобится свой мужчина из нигерхаусов, в доме, будет так-то старшим, не негритянок же я буду ставить на роль мажордома 9, нигерхаус, или домашний черномазый, фактически чуть не член семьи, понятно, никто свободы не дает, но есть нюансы. Одно дело работать в поле, другое в доме в тени на более легкой работе. Так или иначе дети хозяев и сами хозяева привыкали к нигерхаусу, давали больше свободы в высказываниях, могли поинтересоваться мнением Т.К., привязаны даже вызвать врача и подлечить за свой счет. Работающие в поле негры ненавидели домашних негров, однако это вершина карьеры раба. Потому мотивация у 4 негритянок и 1 негра купленного ГГ понятна и очевидна. Потому все довольно старательно принялись за работу. Негритосов моих грела тема стать нигерхаусами, парней стать старшими при плантаторе в его охране. Моя же жизнь превратилась почти в бесконечный праздник. Утро начиналось с зарядки, силовых упражнений и в тренировке по стрельбе. Некоторым может показаться странным, почему тренировки приносят удовольствие. Ну так по стрельбе же. Многие и в 21 веке ездят за город пострелять по банкам, а для меня данное развлечение было вполне себе доступно. Затем очень вкусный и полезный завтрак, например, из вполне себе настоящих куриных яиц, а не так гадость, что будет продаваться в 21 веке. Причем я пил настоящий кофе из зерен. Далее поездка-прогулка на моем мустанге. Заезжал в город, узнавал новости у шерифа, если требовалось, выезжал на поимку Черномазова, если такое не требовалось, отправлялся к преподобному, приносил ему пару кило рыбу, по старому договору он давал 2 цента, которые, впрочем, в доход мне не шли, а копились всю неделю, дабы потом упасть в кружку для пожертвований. Преподобный был книголюб, потому можно было стрельнуть какую книжку на почитать. Понятно, Джимми читать не умел, а вот я вполне себе читал на английском, только знал его крайне плохо. Зато со знанием языка, которые достались от этого тела, вполне себе бегло читал. Если не требовался на поимке нигера, то возвращался домой к обеду, где плотно кушал за столом с одним из моих парней, ибо они работали 2-2, а значит постоянно один из них был у себя дома. Мы ели не просто так, а как настоящие джентльмены. Нам подавала негритянка на стол. Если его присутствие на работах было не обязательно, а оно часто таким было, то садились заниматься разными приятными вещами. Для примера я вспомнил о настольных играх. Благо бумага в 19 веке в США была не особо дорогая, как и карандаши. Первую игру мы рисовали довольно примитивную, называлась она «Веревки и лестницы». Когда по лестнице можно подняться вверх, а по веревке спуститься вниз. Суть данной игры была примитивна и понятна. Имелось 100 полей и несколько фишек, ибо играть могло в теории хоть 100 человек, но реально на поле они бы не уместились, потому комфортным считалась игра 2х максимум 5 человек. Цель же была дойти, бросая кости, кубик с делениями от 1 до 6 точек на разной стороне, от 1 до 100 позиций, так достигалась победа в игре. На некоторых цифрах была нарисована лестница. Для примера, если тебе не повезло и в первый же бросок выпадала единица, ты попадал на поле с цифрой 2, а там лестница, которая вела на цифру 10. В случае везения и выпадает сразу 6-ка, то на делении 7 была веревка, которая спускает на цифру 1 ТЕ, возвращает к старту. В игре веревки и лестницы не было ничего, что требовало особых навыков, умений или знаний, абсолютно все зависело от везения. Понятно, вечерами я пытался нарисовать монополию, разумеется, если не читал книгу, которую одолжил у преподобного. Однако монополия требовала больше усилий, дабы вспомнить примерные поля и логику игры. Понятное дело, часть полей я самостоятельно выдумывал, придумывая правила на ходу. Потому зачастую рисовал на песке палочкой и лишь когда был в чем-то абсолютно уверен, перерисовывал на бумагу. Для примера, что должно быть 40 полей, из которых лишь 28 можно приобрести. Если кого-то удивляет, с чего наш пастор изменил ко мне отношение, так весь городок его изменил. Раньше я был мальчик-бомж без будущего и перспектив, а в протестантской религии означало «Бог меня не любит, т.к., не дает разбогатеть». Когда удалось уничтожить банду, став одним из самых богатых горожан в нашем мелком городке Н, отношение резко изменилось. Такой заработок четко показывал, что Бог меня любит, потому и сидел одним из первых на проповедях. Ну а книги, тянется мальчик, надо заметить, хороший мальчик к чтению, так хорошо. Благо по документам мне было уже 21, иначе отправили бы в школу. Зачем плантатору школа? Мне так точно она была не нужна. Напоминаю, был человеком в возрасте, даже называли уже по отчеству Борисыч, так что тусоваться с малолетками не было никакого желания. Затем к вечеру ближе мне нагревали воду, ложился в ванной с книгой и читал в свое удовольствие. Если была зима 10, зима очень теплая, но до плюс 12 температура часто опускается, а убил банду ГГ перед Рождеством, негров купил в зимнее время года, так что вначале в доме, затем весна-лето уже на улице. То воду грели на печи в доме, а летом на очаге на улице. Практически вернулся в 20-краткий век, только не хватало радио, дабы послушать музыки. Неплохо было бы увидеть ТВ, но похоже не в этой жизни. Возможно, придется первому в мире изобретать искусство диафильмов. Так сказать, создавать прототип Голливуда. Сам проектор создать уже не проблема, в полный рост появилось электричество. Да не везде оно доступно, не каждому по карману. Но мне даже фотоаппарат ждать, а точнее его изобретение не нужно. Достаточно пару художников рисовать некие примитивные комиксы, где будут говорящие картинки. Главное выводить изображение на простынь. Потом можно и сам жанр запустить, так сказать, в виде журналов. Будет этакий примитивный аналог видеомагнитофона. Похоже, я деградирую в 19 веке, пора бы кого пойти убить. Если кто-то думает, что я пошутил, то ошибается. Дело в том, что у нас на юге есть такая практика, как ночные патрули. В теории любой белый джентльмен может выйти в ночной патруль. На практике выходили почти исключительно плантаторы со своими подручными или друзьями. Ибо за такое ночное дежурство никто денег не платил, потому так развлекаться могли себе позволить исключительно небедные люди. В чем смысл патруля? Дело в том, что в городках рабов было крайне мало. Негров завозили в достаточном количестве для грязных работ, которые не желали исполнять белые. Имелась прислуга в доме. Более того, почти в каждом доме, но были нюансы. Скажем, у моих парней, которые работали на меня, тоже было в семье по негритянке. Однако имелся отец, мать, братья, пусть и младше моих наемников, сестры. Короче, на семью из 4, а иногда 6-8 человек лишь одна негритянка, надумает бунтовать, быстро усмирят. В богатых семьях, понятно, прислуги было больше, но в целом в городе негров всегда меньше, чем белых, потому все было в норме и никаких восстаний или бунтов не ожидалось. А вот за городом на плантациях ситуация была диаметрально противоположной. Даже на такой крошечной плантации, как у меня, был один белый и 2 приходящих работника на 5 негров. Существовали плантации, где 100 и более негров, хотя чаще встречались середнячки по 20-30 нигеров на плантацию. Понятно, равное число белых ковбоев нанять контролировать такую ораву было нерентабельно. Потому соотношение белых и черных в сельской местности было примерно 1:10 в пользу черномазых. Отсюда появилась практика ночных патрулей. Джентльмены сами абсолютно бесплатно делали объезд своих и соседних владений, дабы не было побегов или бунтов, а если они возникали, подавить бунтовщиков. Понятно, восстаний по типу Спартака у нас не было, но мелкие бунты вполне себе случались. Дом богатого джентльмена за городом зачастую был не только шикарен для жизни, но в некотором смысле напоминал маленькую крепость, из которой удобно отстреливаться. Это я за время переноса на бунты не попадал, а отлавливал в основном одиночек или коллективный побег, что реже, но без бунтов. Иногда же негры объединялись и поднимали восстание. Более того, если удавалось перебить охрану, то получали в свои руки оружие, другие, кому стволы не достались, вооружались подручными средствами. Для примера простейшая проща, разумеется, она куда хуже условного кольта, если только ты не один с револьвером, а против тебя не 3-4 десятка восставших. Банды могли рыскать по округе с целью поживиться добром и с ним выбираться на свободные территории, но восстание, по моему личному мнению, огромная дурость. Понятно, даже шерифу нельзя действовать в другом штате, а уж тем более простому гражданину, но, если на руках негров была кровь, мы не какие-то янки, объединялись в народную милицию и преследовали даже по территории свободного штата, настигнув убийц, их вешали, а иногда придумывали казни с изыском, дабы убийца помучился. Если, скажем, какой негр изнасиловал белую леди, а только потом порезал горло, то его кастрировали, понятно, без анестезии, и давали истечь кровью. Учитывая, что плантатором стал не очень давно и мизерные размеры моих владений, плюс репутация нищеброда, меня не приглашали в такой патруль, но кто же мне запрещает выехать вместе с моими парнями? Глава 6. Кровавый Джимми или Джимми Кровавый. Естественно, патруль требовал некоторого разрешения от шерифа городка. Для примера, поместье богатого плантатора было лакомым кусочком для грабителей. Да его охраняли нанятые ковбои, и они были в разы круче моих мальчишек. Было этих лихих парней больше. Вот только зачем штурмовать поместье и биться головой об стену? Надо помнить, рабы стоили довольно дорого. Потому бандитам было выгодно перебить охрану какого барака и похитить черномазых. Купчие на них вполне себе подделывались, и если угнать в другой штат, можно не слабо так разбогатеть. Тем более с поместья в любом случае всю охрану не снимут, даже заслышав перестрелку. Достаточно поставить себя на место богатого плантатора, ведь в твоем доме, кроме твоей основной банды, твои дети, братца, сестры, жена, возможно, престарелая мать 11, престарелая мать, обычно отец на патриархальном юге глава семьи, потому неважно, насколько он стар, пока не выжил из ума, будет главой клана и, соответственно, поместья. Мать же при наличии взрослого наследника не была главой семьи, во всяком случае официально, хотя сын и наследник мог к ней прислушиваться, но исключительно из любви и родственных чувств. Официально он был владелец богатства, и он им распоряжался. Потому ты и ведешь дела. Бросить их всех без защиты в ночь, когда началась перестрелка на твоей земле, возможно, подняли восстание рабы или напали бандиты, а число этих самых бандитов ты не знаешь. Именно по данной причине нужна была бумага от шерифа, что ты отправился в патруль. Надо понимать, она выполняла одновременно две функции. Глава ночного патруля делал заявление, где они будут патрулировать ночью, и получал бумагу. Подобное требовалось на случай, если такой вот патрульный решит пограбить соседа. Скажем, на каком ранчо или плантации пропало нечто ценное, не обязательно рабы, мог пропасть скот, ценный сельхозинвентарь и подобное. Кто там патрулировал? Верно, эти люди первые среди подозреваемых. Вторая же функция заключалась в том, что, встретив соседей, во всяком случае при первом патруле, далее все друг друга знали и узнавали, подать бумагу от шерифа, что ты не бандит, который задумал похитить скот, или еще страшнее, не освободитель черномазых из подлых аболиционистов. Потому с утра после зарядки, душа и завтрака отправился к офису шерифа. Гриффин был не очень обязательный человек, потому мог прийти чуть раньше или чуть позже, задержавшись на завтраке. Потому, привязав своего мустанга к канавязи, встал сам в ожидании шерифа. Как говорил ранее, я более или менее приоделся, дабы иметь вид достойный моего нынешнего положения. Потому в кармане жилетки у меня лежали карманные часы из настоящего серебра. Разумеется, не совершал столь дорогой покупки. Просто в тот счастливый для меня день отжал эти часы у моих грабителей. Серебряная цепочка была перекинута через пуговицу жилета, а ее конец специальной булавкой был пристегнут к изнанке жилета, заходя под него ближе, так сказать, к рубашке, ибо давно известно, своя рубашка ближе к телу. Так ходить было довольно жарко, когда одеты брюки, рубашка, жилет, пиджак, разумеется, шляпа, но нужно соответствовать своему статусу. Вот показался шериф Гриффин, а за ним следом шли два его помощника. Некоторые киноделы рисуют шерифов вечно на лошадях, ибо никогда не жили в сельской местности. Мало того, что конягу надо запрячь перед выездом, с чем в теории справится твой домашний негр, а он у шерифа был, а куда ты потом своего четвероногого друга денешь? Оставишь, как я у коновязи. Так любой лошадке неприятно в упряжи стоять, это тебе не поесть, а лошади едят крайне мало, но практически весь день. Главное не отдохнуть. Понятное дело, шериф выборная должность, и у него свой собственный конь, а свою собственность жалко. Понятно, любая аналогия ложна, и нельзя животное сравнивать с машиной, но это примерно, как приехать на работу на своем авто и бросить его с включенным двигателем, что, в общем-то, двигатель изнашивает и бензин жрет. Потому в мелких городках по типу нашего шериф вполне себе шел пешком в салун, где встречался с помощниками, там за рюмочкой чая завтракал и шел на работу. А молодой Фишер сразу обратился ко мне, шериф, как только увидел мой почтительный жест приветствия. Сделав это на ходу, еще не подойдя ко мне, что было крайне не в характере Гриффина, потому я подобрался в ожидании неприятностей. «Рад видеть вас в добром здравии, шериф», — поприветствовал я голосом джентльмена и поднял шляпу, приветствуя помощников. «Ты ведь у нас охотник за головами», — продолжил шериф свою речь. «Черт возьми, да он пьян», — только заметил очевидный факт, разумеется, не сказав этого вслух, и продолжил молчание, ожидая, что скажет глава правоохранительной системы города, ибо и так все знали, что охочусь за нигерами. Вчера ночью пришло сообщение на телеграф: в наших краях появилась банда нигеров. Разрешите подробности, шериф. Попросил я продолжать. Он же в свою очередь подошел к офису, посторонился, дав ему пройти, и стал открывать двери. Ты проходи, сынок, разговор непростой будет. Так вот эти ублюдки, знаешь, что учудили? Продолжил шериф, присаживаясь в свое кресло. Кто, сэр? Нигеры. Нет, проклятые торгаши. Они решили заработать барыш, очень экономя на охране. Еще бы, наши края давно безопасны, уже более 5 лет не было восстаний, работают патрули. Продолжал шериф. Наняли каких-то сопляков и на партию в 50 нигеров, что гнали на продажу, лишь 8 янки. Как янки, сэр? Они ведь совсем не мужчины, удивился я. Вот, даже сопляк понимает, что лучше сопляков. Да каких сопляков, ты за год больше черномазых ловишь, чем гребаные янки, их видел за свою жизнь. Трусы и ублюдки. Шериф явно был пьян. Так вот, лучше сопляков, как ты и твои парни, нанять для охраны, чем этих идиотов янки. Закончил шериф свою мысль и икнул. Воспользовался моментом, пока Гриффин вынужденно замолчал, задал вопрос. Вы говорите, банда из 50 черномазых? С чего ты взял? Да не янки, но 12 нигеров умудрились перестрелять, прежде чем сдохнуть. Теперь у черномазых есть 8 ружей и 8 револьверов, холодное оружие. Зачем эти дебилы на себя сабли нацепили, не представляю. Наверное, играли в кавалерию, и главное — пушка. Пушка, сэр? Удивился я. Да, эти идиоты решили продать пушку для обороны поместья одному из наших плантаторов. ГМ. Простите, сэр, мы не в средние века живем, и у нас тут не битвы. Кому понадобилась пушка? Никому, Джимми, но объясни это тупорылым торгашам янки. Они решили привезти вместе с негритосами и втюхать кому-то из наших. Тебе не нужна пушка, Джимми? Я откровенно рассмеялся. Разумеется, нет, сэр. Зачем мне она, воробьев стрелять? И продолжил смеяться. Мой смех поддержал шериф и помощники. Однако шериф достаточно быстро оборвал свой смех и, видя, как мы откровенно ржем, ударил ладонью по столу и приказал заткнуться. Собирается ленд-милиция, тебя, понятно, Фишер, в отряд к себе плантаторы не возьмут, но я рассчитываю на тебя. Да, сэр, я не подведу, сэр. Назначена награда в 5000 за живых черномазых и 1500 за мертвых. Запомни, Джимми, живыми они мне не нужны. Это товар янки, мне плевать на их расходы, но они убили белых. Что надо делать с такими нигерами, мой мальчик? Вешать, шериф, можно за яйца. Правильно, сразу узнаю южанина. Он так и сказал с большой буквы, по интонации было слышно, как он отделяет нас, южан, от торгашей янки. Выйдя из офиса шерифа, не спеша отвязал своего мустанга от коновязи, птицей взлетел в седло. Красота — быть молодым и здоровым. Однако поехал медленно к своему дому. Мне было над чем подумать. Банда, а это именно была банда, и назвать ее отрядом было бы комплиментом, все же была крупной в целых 38 рыл. У меня всего 2 мальчишек, которые безусловно пойдут за мной. Причина до банального проста, и ее озвучил шериф Гриффин. Они убили белых, а здесь на юге такое не прощают. Нас и так слишком мало, нельзя давать послабления черномазым, иначе нас всех вырежут. И 1500 неплохие деньги, но, пожалуй, хороши для одного, если ехать втроем, я и 2 моих помощника, уже делить на 3 получится по 500 баксов на рыло, но нападать втроем на банду в 38 морд, а еще и с пушкой, равно самоубийству. Можно к преследованию привлечь отцов моих ковбоев, но они старше и не будут слушать такого малолетку, как я, и получится у нас у самих банда. Хотя, как поставить вопрос, нужно понимать: оружие мое, транспорт мой, парни у меня на службе, потому могут и не получить ровных долей при разделе добычи. По 250 баксов им будет более, чем достойная награда, а себе заберу 1000. Приняв решение, вдарил пятками. У меня не было шпор на сапогах, мустанга по бокам начал стягать плеткой по боку, подгоняя коня, и поскакал в галоп к своему дому. Подлетев к дому, бросил негритянке, что выскочила к хозяину: обиходь коня. Да, масса, ответила и попыталась сказать. Масса, что случилось? Может, заткнись, приказал негритянке. Одновременно закричал во всю мощь легких: дежурный на доклад. Услышав мой крик, из дома выскочил Томас. Французский вариант имени. Предки моего работника были эмигрантами из Франции. Во время моего дежурства происшествий не случилось. Выскочив из дома и что-то дожевывая по пути, доложил Томас. Не случилось, говоришь? Да тут целая банда негритосов орудует, поубивали кучу белых. Как так? Не может быть. Челюсть моего ковбоя упала на землю от удивления и шока. «Бунт, Томас, бунт, эти уроды вооружены и имеют пушку. Так надо, милиция уже собирается, вызывай напарника». «Да куда ты собрался?» Удивился я, увидев, как мой ковбой навострил ноги в город. «Пошли-ка из черномазых. Вы держите оборону в доме, никаких 2-2, круглосуточное дежурство, мы все в зоне риска. А вы?» – спросил Томас. «Вот это номер, никогда еще мои парни не обращались так вежливо. Нет, почтение было и уважение тоже, но, они все же были старше и я не родился с золотой ложкой во рту, а был обычный нищеброд. Вот если бы с рождения был богатый плантатор, тогда другое дело. Я собираюсь прогуляться. Анджелика, позвал я одну из негритосок, принеси мне вязальную спицу». Дав отдохнуть своему жеребцу, но еще до обеда мы выдвинулись вместе с Баксом на поиски бандитов. У меня была одна задумка, и если я ее выполню, то 1500 гринов будут моими. Да черт с ними деньгами, скоро будет урожай хлопка и перестану думать о каждом центе. Понятно, выручка будет не такой значительной, если учитывать мои будущие траты, но 2 штуки зелени вместе с теми крохами, что у меня сейчас в банке, позволит не думать о том, на что содержать моих парней. Можно прикупить пару негритосов и увеличить команду моих ковбоев на 1 человека. Дело не в деньгах. Отношение ко мне в городке и у ближайших фермеров и плантаторов надо менять. Понятно, шериф сейчас собирает лент милицию, а это время. Затем они разошлют людей оповестить близлежащих плантаторов и фермеров, наверное, мелкими отрядами, пока те соберутся. Короче, движуха начнется ближе к ночи. Как будут действовать негры? Они беглецы и двигаться днем по дорогам, тем более имея огнестрелы на конях, шериф не сказал, но уверен, эти отморозки захватили коней у охраны, да еще с пушкой, поднять переполох. Да плантаторы всех своих ковбоев поднимут, подтянут соседей и размолотят их в пух и прах, не считаясь с потерями, ибо прощать убийство белых никто не будут. Следовательно, они сейчас в каком-то лесном массиве на дневной лёжке и выдвигаться будут ближе к вечеру или даже ночью. Надо понимать, поубивали они охрану примерно сутки назад, пока обнаружили трупы, пока подали сигнал. Значит, бандюки были примерно сутки на ногах, скорее всего первый день даже не спали, ибо ждали преследования, затем всю ночь шли. Кто служил в армии, знает, что самый сон перед рассветом, примерно в 4-5 утра, ибо в 6 в армии звучит команда «подъем». Значит, пока я прокатаюсь в поисках бежавших рабов, будет ближе к вечеру или подъему мятежников. Их часовые будут спать, если у них вообще есть часовые. Надо понимать, это не армейское подразделение, пусть даже новосранцев, а банда черномазых. Они не имеют офицеров или сержантов, скорее всего есть лидер или несколько, кто пользуется авторитетом, да и только. Плюс ко всему, никто негров для плантации не обучает, так что не шибко они и умные. Причем тут не цвет кожи решает, когда есть банда, точнее толпа восставших, без образования или военных навыков, они не могут себя вести, как военные, просто не представляют, что это такое. Касательно плантаторов, что уже знают о мятеже, не сунутся без лент милиции из города и соседей плантаторов с их ковбоями, ибо банда крупная. Потому, когда доехал до места, где случилась трагедия, Гриффин сказал, на какой дороге, нашел тряпки, что ранее явно принадлежали рабам. Эти отбросы сняли рабские тряпки и побросали их, переодевшись в шмотки убитых ими охранников. Потому Бакс легко взял след. Факт второй, который я освоил за время службы в армии, отряд движется со скоростью самого медленного члена отряда. Иными словами, плевать, что у них лошади. Тех лошадок всего 18 штук, если учитывать сменных и вьючных, которые были необходимы отряду, часть из нигеров в любом случае движется пешком, ну возможно 20-25, но в любом случае не ближе к 40. Но вот Бакс поднял уши и тихо зарычал. «Тише, мальчик, тише!» Бакс понял и перестал рычать. «Ждать!» — приказал псу. Настал час ха, выяснить, тварь я дрожащая или право имею. И я стал медленно красться с лагерю черномазых, который находился на лесной поляне. Меня ожидала крайне живописная картина. Нигеры валялись по поляне, как убитые, без малейшего намека на организованный лагерь, пушка была с краю поляны, оружие разбросано, а некоторое лежало рядом с черномазами, а также рядом валялись бутылки виски. Эти герои-повстанцы банально грабанули свою охрану, а кого бы им еще грабить. Благо догадались лошадей привязать к деревьям, но не время считать овец. Стоп! Каких нафиг овец? Лошадей, сердце выскакивает из груди, ведь я не был адреналиновым наркоманом и подобным отморозком. Наверное, гормоны во мне говорят, вот и подростковый максимализм у дедушки-пенсионера. Да какого нафиг дедушки? Что за безумные мысли? Пьяный храм раздавался на всю поляну. Тихо и медленно подхожу к первому, вставляю спицу в ухо и резкий удар по спице. Руки трясутся, в голове калейдоскоп безумных и ненужных мыслей, сердце стучит так громко, что, наверное, сейчас перебужу всю поляну. Считаю, первый есть. Подхожу следующему, спица, ухо, два есть. Примерно месяц прошел с начала, когда я убил первого, или год, точно не знаю, по внутреннему ощущению точно год. Посмотрел на часы, менее часа, и все мертвы. Иду по поляне, не задумываясь, подбираю бутыль виски и делаю огромный глоток. Вискарь, мне нужен вискарь. Подбираю саблю, что валяется на поляне, мародерка и вискарь. Начинаю собирать оружие, револьверы, ружья и даже сабли. Периодически отхлебываю из бутылки. Вроде отпускает, меня выворачивает, и начинаю выблевывать из себя все, по ощущениям, даже кишки. Зато в голове просветлело. Мне не очень нужна светлая голова, и только полегчало. Пью воду. Затем вновь вливаю в себя виски. Оставляю бутылку на земле и привязываю связки оружия к одной из трофейных лошадок. Снова начинаю хмелеть, еще бы на старые-то дрожжи. Так ныряем по карманам. Какие к черту принципы? Не могли ни гритосы не забрать баксы у охраны. Пустой, пустой, что я, блядь, делаю? Надо обыскивать командиров, тех мудаков, что нарядились в шмотки охраны. Ага, вот оно, бабки. А золотые часы? Приходит тепло. Резкий удар тепла прямо в затылок, и я теряю память. Урывки, кровавая каша. Помню, рублю голову, кладу в мешок. Затем я куда-то иду. Рядом две лошади на поводу. Откуда лошади? Меня везет мой мустанг. Падаю в коня. Пытаюсь залезть. Совсем нет сил. Какой он высокий. Глава 7. Счастливчик Джимми. Просыпаюсь у кого-то дома. Не понимаю, чья кровать. Меня выворачивает изнутри. Наклоняюсь с кровати и блюю прямо на пол. Исторгнув из себя накопившееся, слышу негритянку, их не перепутать по характерному говору. Масса проснулся, я все уберу, масса. Слышу голос шерифа Гриффина, а наш герой проснулся. Поднимаю мутный взгляд и вижу улыбающегося шерифа. Плохо, сынок, есть немного. Подумав, мысли даются с трудом, сэр. Зачем же пить это пойло? Гриффин еще что-то говорит, слова проходят мимо мозга. Сосредотачиваюсь и слышу: разве янки умеют делать виски? Подлечись, говорит шериф и протягивает мне стакан. Ощущаю запах спирта, и меня снова выворачивает. Однако я алкоголик со стажем, точнее, был им в будущем, когда работал дворником. Вытираю рот, почти выхватываю стакан из рук шерифа и выпиваю залпом. Через несколько мгновений становится легче. Ты нас всех приятно удивил, сынок. Очень нежно ко мне обращается шериф. Ничего не помню. И шериф начал свой рассказ. Сынок, теперь мы все знаем, ты настоящий мужчина. Когда собралась милиция, мы дождались отряды плантаторов. Был уже вечер, все выезжали из города. И тут ты такой ГМ. Красивый, как только в седле сидел, непонятно. Хотя, что удивительного, ты настоящий джентльмен. А настоящий в любом состоянии не упадет с коня. Тут я подумал, не все вы знаете обо мне, шериф. Как я падал, но промолчал, давая шерифу продолжать свой рассказ. За тобой две строевые лошади, а на них связки оружия и какие-то мешки. Я к тебе обратился, ТК, был впереди нашего отряда. Ты их, что нашел, Джимми? Ну ты икнул и ответил. Я их убил. Мы тебе, если честно сказать, не поверили. Подумали, встретил парочку на конях и убил. Но ты сполз со своего мустанга и уверенной пошатывающейся походкой пошел к строевым лошадям. Снял первый мешок. Открыл и высыпал головы черномазых, отмечу, отрубленные головы. Тут, откровенно говоря, некоторых парней вывернуло от такого зрелища, а ты высыпал второй мешок. Что это, Джимми? Они вам были нужны живыми, шериф? Мне нет, но тебе стоило подумать о награде $5000 лучше, а это получается только 1500. Ты пойми, Джимми, я не мог при всех сказать, иначе я ведь представитель власти. Хотя и без меня было кому тебя поддержать. Сам мистер Симпсон сказал. Правильно сделал мальчик. Нигер, поднявший руку на белого, нам не нужен. Затем лично слез с лошади и, обратившись к тебе, сказал. Молодой человек, позвольте вам пожать руку. Знаете, двери моего дома всегда открыты для вас. А ведь у мистера Симпсона целых 200 черномазых. Понятно, и другие плантаторы стали слазить с лошадей и жать тебе руку. Вот этот виски... Подарок плантаторов, и шериф Гриффин налил себе в стакан, кивнул негритоске, и та подала стул, он присел и выпил. Отличный виски, мне такой не по карману, Он вздохнул и продолжил: «Подарок мистера Симпсона». Он так и сказал, шериф задумался, явно в попытке повторить все слово в слово, и затем выдал: «Малыш отравился, ибо пил дрянной самогон Янки, а парень достоин настоящего виски». «Да, да, Джимми», так и сказал сам мистер Симпсон. Правда, некоторые стали возмущаться, дескать, ты напился, как свинья, но идиотов быстро заткнули. «Ты сам бы мог в одиночку перебить банду негритосов, вот и заткнись». «Да, Джимми», так многие говорили. «Понятно, парень молод, но настоящий джентльмен, и потом такой стресс. Парнишка», доказал он, «настоящий южанин, и его не купить за деньги Янки. Он предпочел 1500 долларов и месть черномазым, чем 5000 запятнать честь южанина», заявил мистер Симпсон и продолжил: «Я лично выписываю чек на 500 долларов, понимаю, это немного, но думаю, меня поддержат джентльмены. Честное слово, я впервые такое видел. Чековые книжки мелькали, как мотыги черномазых весной, и тебе выписывали разные суммы в зависимости от состояния плантаторов. Ты хоть и не был особо разговорчив», тут Гриффин прохихикал, как девица, наверное, вспоминая, насколько я был назюзюкан, «но примерное направление поляны, где принял бой с нигерами, сказал: туда поехало много ковбоев наших плантаторов забрать тела негров, забрать твои трофеи, никто в городе на них не претендует. Я сам удивился, но даже пушку нашли и оттащили к тебе домой». Я удивленно поднял бровь. «Пушку, шериф? Понимаю, по закону мы должны вернуть ее владельцам, но кто говорит, что мы ее нашли? Ничего мы не находили, а есть куча свидетелей, что эта пушка всегда у тебя была, от папаши твоего досталась», и Гриффин хитро улыбнулся. «А негры пушку Янки утопили во время боя». «Понимаю, сэр, для тебя просто Джонни, сынок, просто Джонни». «Да, сэр, то есть Джонни». Отступление. Вечер прошлого дня. Томас и Вилли дежурили в доме своего босса. Понятное дело, они рядом с городом, можно сказать, на его окраине, но мало ли, что может произойти. Потому их удивило, когда услышали стук копыт, ибо это был далеко не одинокий всадник. «Эй, в доме, как вас там, Вилли?» «Томас, кажется, нас зовут», — подал голос Томас. «Верно, нас», — ответил Вилли. Один из парней высунул в окно ружье и спросил: «Что надо?» «Эй, полегче, ковбой, убери свою пукалку, пока тебе ее не засунули». Вилли тоже выставил в окно свое ружье и крикнул: «А ты попробуй, грязный нигер, у нас тут куча патронов». «Тыкова нигером назвал ковбой мы от мистера Симпсона. Знаем такого, но нам плевать, это земля мистера Фишера. Слышал про такого? Джимми Фишер. Кто сегодня не слышал о мистере Фишере? Малолетний придурок, твой босс герой». Парни, услышав такое, немного растерялись. «Мистер, что-то случилось? Нас прислал мистер Симпсон, мы привезли трофеи мистера Фишера, а вы свои древние и ржавые пукалки в уважаемых людей тычите, уволит вас мистер Фишер». «Какие трофеи, мистер?» – неуверенно спросил Вилли. «Ха-ха-ха», – раздался громкий смех одного из ковбоев. «Мальчики сидят под юбками негритосок и не знают. Ха-ха-ха», – раздался смех нескольких глоток молодых мужчин. «Боб, да скажи им уже. Мистер Фишер вырезал отряд черномазых, но немного перебрал с виски. Выходите из дома и забирайте барахло». «Как вырезал? Один. Один, малыш, один. Если бы я своими глазами не видел кучу бошек, отрезанных у грязных нигеров, сам бы не поверил». «Вилли, выйди, проверь, я прикрою», — наконец решился на действие Томас. Вилли осторожно выглянул за дверь, увидел в седлах белых парней, да и говорили они не как черномазые, потому и решился выглянуть. «Куда ставить табун?» — сказал один из людей Симпсона. И тут завертелось: одних лошадей оказалось 18 единиц, наш ГГ ошибся, учитывая, что он увел с собой двух у отряда охраны, который вел рабов, было 20 лошадей. Ну как лошадей, именно строевых и качественных всего 8. Далее шли обычные мулы, которых использовали, как сменных и вьючных животных. Янки на всем экономили, как, впрочем, и всегда. Во двор дома Джимми пригнали 6 строевых и 12 мулов, настоящее богатство. Кроме того, 2 мула из тех 12 притащили пушку, один тащил телегу с порохом и прочими пожитками. По типу одежды для рабов, провианта, виски, картечи и ядер для пушки. Даже были некоторые стволы, сабли, ибо пьяный ГГ не все аккуратно собрал, собрал все, что смог. Понятно, и повозку притащили во вдор Джимми, шериф Гриффин власть в городе, а мистер Симпсон самый уважаемый плантатор в округе, глава ночного дозора. Конец отступления. Выслушав рассказ шерифа, поинтересовался: «Сэр, простите, Джонни, если ко мне нет вопросов, могу я ехать домой? ГМ, можешь, Конечно, тем более, что для тебя эти 1500 долларов награды. Простите, сэр, Т.Е. Джонни, голова плохо соображает. Разумеется, я хочу получить награду, для меня это большие деньги. Уже нет, Джимми, уже нет. Я тут, пока ты спал, велел одному из помощников, речь о помощнике шерифа, отправиться в банк и сделать вклад на твое имя. Вклад, сэр, даже не стал поправляться Т.К., был шокирован. Чем ты слушал, сынок? Плантаторы выписали тебе чеки, теперь ты богат, у тебя в банке 7000 долларов и да вот еще. Он хлопнул в ладоши, и негритянка за его спиной, что до этого стояла весь наш разговор, будто тень, быстро отбежала к столу и подала мешок. Честное слово, это был целый мешок, во всяком случае мне так показалось. Уже давненько в США использовались бумажники, так что я впервые видел такой архаичный холщовый мешок со знаком доллара, разве что в другой жизни из американских мультиков. Джимми, мой мальчик, ты плохо меня слушал. Ковбой плантаторов и многие из лент милиции скинулись долларами в награду, ибо все понимали, сколько ты потерял, выполняя долг южанина. Я не считал, но думаю, тут не менее 500 долларов. Заметь, серебряных долларов. Акцентировал внимание Гриффин, подал мне в руку, ощутив тяжесть американского доллара в руке, довольно незначительное время подержал и положил на кровать, где сидел при беседе с шерифом. «Благодарю, Джонни, настоящий южанин!» — воскликнул шериф и продолжил. «Мерзкий янки кинулся бы пересчитывать доллары или спрашивать про трофеи и другие награды. Как разве я достоин и других наград?»